Убийственная защита. 13 марта 2007 года. Шестую заповедь Моисея «Не убий» зачастую считают абсолютной. В частности, ею обосновывают отмену смертной казни. Я против казни. Даже самые надежные и многоступенчатые судебные системы не застрахованы от ошибок, а смерть пока не поддается кассации. Но Моисей тут ни при чем. В еврейском, как и в русском, убийство и казнь – слова разные. Более того, сам же Моисей не только благословил завоевание Святой Земли, но и довольно подробно расписал различные виды казней, предписанные его последователям, и основания их применения. Впрочем, желающих быть святее Папы Римского хватало и до Рима, и даже до Моисея. Зеленые призывают распространить заповедь на животных. Для начала хотя бы отказаться от кожаной обуви и одежды, не говоря уж о натуральном мехе. А там и от животной пищи избавиться. Рекламное табло на Пушкинской площади уже показывает ролик Всемирного фонда дикой природы, призывающий отказаться от икры ради спасения осетров. Правда, по меньшей мере 9/10 нынешних осетров рождены не на естественных речных просторах, хотя бы потому, что едва ли не все нерестовые реки давно зарегулированы или загрязнены десятки лет назад. Так Волга перекрыта столькими плотинами, что до родных нерестилищ рыбам просто не добраться. Всевозможные каскадные рыбоходы и даже рыбные лифты эффективны разве что в воображении разработчиков. Вот и приходится прикаспийским странам содержать десятки рыбозаводов, где осетры не только выклевываются из икринок, но и доращиваются до размера уже непосильного большинству хищников. Удовольствие не из дешевых. Но торговля икрой, приносимой осетрами после вольного морского выпаса, окупает все затраты. А если икру отвергнут? Рыбозаводы придется закрыть, разведение осетров прекратится. И в скором будущем каспийское стадо исчезнет. Пожелание защитить биологический вид обернется его полным истреблением. Сейчас торговля черной икрой запрещена, но временно, до надлежащего размножения осетрового стада, и рыбозаводные предприятия трудятся вовсю. Сия напасть коснется не одного осетра. Современные коровы, может быть, еще способны прокормиться в вольной природе, если не помрут от мастита. Мучения коровы, не выдоенной вовремя, трудно вообразить разве что добросердечным зеленым. Но уж от волков явно отвыкли защищаться. Да и дикие их сородичи способны в лучшем случае поддерживать с хищниками шаткое равновесие. А уж соболя и норки, регулярно выпускаемые зелеными фанатиками из разгромленных звероферм, в лучшем случае пару недель держатся в живых и уж подавно не успевают продлить свой род. Моисей оставил куда больше 10 заповедей. Он, например, запретил своим последователям есть свинину. Общеизвестная причина описана, например, в «национальный наркотик». В жарком климате, где зародились иудаизм и ислам, свежее мясо быстро портится, но большинство сортов мяса можно высушить на солнце. Свинина же не сохнет, легко плавкий и потому легко усваиваемый. Свиной жир закрывает все поры и не дает влаге испаряться из мышечной ткани. Поэтому свинина сравнительно безопасна в употреблении только в прохладных краях. А авторы двух ключевых религий, Моше Амрамович Левин и Мухаммад Абдуллахович Курейшин, оказались вынуждены запретить ее под угрозой божественной кары. Но глубокие знатоки иудейской традиции называют и другую причину. Если курица при жизни дает яйца, овца – шерсть, а корова – молоко, то свинья может послужить человеку только после того, как будет убита. Разводить живое только ради смерти аморально. Рассуждения вполне достойные нынешних зеленых, и последствия вполне зеленые. Иудеи, как и мусульмане, принявшие тот же запрет, свиней не разводят. Если бы не другие народы, домашних свиней в природе просто не было бы. И кому от этого легче? Уж точно не свиньям, Лучше погибнуть в отсвете лет на бойне, чем вовсе не родиться. Правда, нынче спрос на свинину так велик, что израильтяне ухитрились обойти Моисеев запрет. Впрочем, свиней растят только для продажи не иудеям и содержат на паркетных полах, чтобы не осквернять святую землю прикосновением нечистого животного. Строго говоря, Моисеев запрет касается не одной свиньи. Иудею можно потреблять только животных, жующих жвачку и обладающих раздвоенными копытами. Запрет в целом не имеет столь же внятного биологического обоснования, как отказ от свинины. Похоже, Моше просто ограничился уже проверенными сортами мяса. Поэтому в Израиле проблемы не только со свининой, но и с крольчатиной. А вот жираф соответствует канону. Лакомство не из дешевых, в традицию не вошло, но некоторые древние израильские цари себе позволяли. Того и гляди, Израиль жирафьими фермами обзаведется, и поголовье грациозных красавцев умножится тысячекратно, вопреки призывам зеленых. Если же мы последуем высокоморальному пожеланию не вкушать и не носить убоины, человечество не слишком пострадает. Современные технологии, проклинаемые все теми же зелеными, уже позволяют создавать неплохие заменители не только кожи и меха, но и мяса. А поскольку необходимость – мать изобретательности, можно надеяться на дальнейшее совершенствование технологий одевания и прокормления вплоть до полного равенства с природными достижениями. Может быть, даже опередим природу. Годы напряженной мысли сопоставимы миллиардами лет случайной эволюции. Зато тем, кого зеленые намерены защитить, придется плохо. Кому нужно кормить курицу, если ни яйца не съесть, ни белым мясом не полакомиться, ни даже полетом полюбоваться? Кто станет разводить хищных, капризных и прожорливых норок, если зеленые активисты грозятся все норковые шубы краской залить? Кто вытерпит специфический свиной или коровий аромат, если из шкуры сапог не сшить? Человек бывает альтруистичен, когда может это себе позволить. В обозримом будущем благосостояние человечества вряд ли поднимется до уровня, позволяющего содержать миллиарды голов всевозможного скота без ощутимой пользы от него. Идеал зеленых обернется массовым истреблением всяческой живности, вплоть до утраты многих тысяч культурных пород, то есть необратимым сокращением биологического разнообразия, которое все те же зеленые требуют неукоснительно хранить. Необходимая часть разума – способность предвидеть. Последствия всех зеленых предложений более чем очевидны. Если сами зеленые не в состоянии понять, к чему призывают, разума в них нет. А если поняли, но все еще манят нас в пропасть, нет в них не только разума, но и совести.